Добрый день, Наталья Владимировна. Добрый. Наталья Владимировна. Да. Меня зовут Волкова Лилия Васильевна. Я звоню на финансовое агентство по сбору платежей. Вас уведомляю о записи наших переговоров. Так. Звонок вам поступил по поручению вашего кредитора «Авантаж» под брендом «Отличные наличные». Вы оформляли займ, где у вас имеется сумма долга. Вы можете не зачитывать ничего, я вчера вашему сотруднику уже объяснила. До настоящего момента мой кредитор не уведомил меня о том, что привлек в наши отношения с ним третьих лиц. То есть то, что договор, агентский договор у нас имеет место быть, то есть у вас. Вот как я уведомление получу, так мы с вами будем что-либо обсуждать. Давайте все-таки с вами уточним те адреса, которые вы указывали. Я звоню не только по поручению «Авантаж», «Отличные», «Наличные», но и «Микроклад». «Микроклад» поступил именно так же, как и «Авантаж». Либо еще уведомления до меня не дошли, либо они проигнорировали требования 230-го федерального закона. Не пытайтесь что-либо сказать. И поэтому уведомления ко мне не приходят. Но пока надлежащим образом я не буду уведомлена, мы не будем с вами общаться. Что у вас там адреса? Они вас не должны волновать и беспокоить. Все адреса, которые были, это вас должно волновать? Нет, то, что волнует меня, это мои проблемы, а вас волновать не должно. Что вы на те адреса? Вы хотите сказать, мне уведомления направлены? Трек номер письма, будем разбираться конечно с Почтой России. Раз Наталья у вас имеется сведения, что мне... А зачем Наталья вы говорите, откуда у вас сведения? Вот именно, что вы являетесь агентом, и в настоящий момент врете о том, что мне что-либо было отправлено. Я вам Наталья говорю, вы успокойтесь. Если у вас нет сведений о том, что кредиторы меня уведомили, не надо говорить о том, что мне что-то отправлено. Можете успокаиваться. У нас не будет никакого конструктивного диалога. И на какие вопросы я отвечать не буду. Еще раз повторю, в третий раз, пока не получу уведомления о привлечении вас как агентов для работы со мной по возврату просроченной задолженности. Все ясно. Наталья Владимировна, не надо плакать и таким унылым тоном говорить. Я вас жалеть не собираюсь. Я вам все четко пояснила. Всего вам доброго. До свидания. Прощай. Да. Алло. Алло, добрый день, Наталья Владимировна. Добрый. Вы Наталья Владимировна, верно? Да. Меня зовут Деняева Светлана Геннадьевна, финансовое агентство по сбору платежей. Запись переговоров ведется. Звоню вам по поручению компании «Микроклад» по факту вашей задолженности по микрозаему. Сумма задолженности у вас составляет 30 тысяч. Она актуальна на 30... По микрозаему. Вы что, из дома звоните? «Микроклад», «Микрозаим». Вы сидите из комнаты, из дома звоните. У вас пес лает. Я не знаю, у меня нет никакого лая. Да ну нафиг, ты что грузишь-то меня? Как нет лая? У тебя собака лает. Вы меня лает. Слышите, Наталья Владимировна? Я слышу тебя, а ты меня слышишь? У вас есть задолженность. Ты кто такая? Компании «Микроклаб». Да не «Микроклаб», ты даже название компании не знаешь, она называется «Микроклад». Пожалуйста. Ты Наталья кто такая есть, я не поняла. Ты из какой будки там звонишь мне? Наталья Владимировна. Ты постоянно повторяешь мое имя, отчество. Ты думаешь, я его забываю, что ли? Замечательно. Ну, я не знаю, как вы реагируете. Я пытаюсь понять, в чем причина, почему вы себя так ведете. Я смотрю, если ты повторяешь постоянно имя, отчество мое, ты пытаешься этим понять. Ты давай соберись там, мозги в кучу собери. Я спрашиваю, кто такая есть. У вас, в какой будке ты мне звонишь? Начали рядом переговор. С тобой кто, твой муж кобель гавкает или кто? Наталья Владимировна, я вам представилась в начале переговоров. Представлюсь еще раз. Не надо мне представляться. Чтобы вы услышали и нет, запомнили. Не надо. Меня кредитор не уведомлял, Светлана, что привлек тебя и твоего мужа кобеля. И вообще нет, всю вашу семейку, взаимодействие по возврату просроченной задолженности. Уточнить. Я ничего не буду уточнять. Кредитор обязан был выслать мне уведомление Микроспас. Заказным письмом, либо направить ко мне курьера. Он этого пока не сделал. Наталья Владимировна, да я знаю, как меня зовут, угомонись. Закону, кредитор не обязан был отправлять вам документ уведомления. Слушай, ты вообще что ли ошалевшая? Или ты от безысходности в данный момент это говоришь? Готовы воспринимать информацию, Наталья Владимировна? Ложную твою, лживую информацию воспринимать я не готова. Я тебе пору сейчас просто за эти слова, за твои начасти. Наталья Владимировна, ты просто сидишь, того, тварь, сейчас и таким образом нагло врёшь. Вопрос не урегулируется. А? Ты под себя закон переделала, или ты его ни разу не открывала? Наталья Владимировна, если вы тебе будете не надоело себя сейчас так вести, это называть. Не поможет вам урегулировать ну, вашу тебе задолженность. Тебе это явно тоже не поможет. Помимо задолженности ты перед компанией Микроклаб, сливайся лучше отсюда, чудовище. Есть еще задолженность вообще компании охуевшие. «Авантаж МКК». Какого это бренд «Отличные наличные». 960. Вы это знаете? Я тебе говорю. Да, здесь задолженность просмотровка по заему у вас составляет лучше сама 20 тысяч. Прикрывайся тучкой, чтобы я тебя не слышала. 764 рубля 60 копеек. О том, что ты мне там что-то зачитываешь. Тебе это ума не прибавит. Наталья Владимировна. Информацию я Наталья воспринимать не буду, потому что тебе сразу сказала, ты для но меня не ничто, никто. Это не поможет вам регулировать Все. Данный вопрос. Давай, заглатывай кость, сиди молча в своей будке. Наталья я Владимировна. Я на вы так разговариваете со своими клиентами я тоже? Я с тобой так разговариваю, с какой-то рваниной, животиной, которая вообще Наталья непонятно откуда звонит. Наталья Владимировна, я сейчас знаю, я вас должна зовут, уведомить сука. О том, что информация находится на досудебной работе. И то, что вы так ведете переговоры, ни в коем образом не поможет вам урегулировать не вопросы по данным задолженностям. Не будет у нас с тобой никаких когда переговоров. Когда вы будете готовы не будет у меня никаких с тобой переговоров. Перезвоните по номеру телефона. Больше мне делать 8800. Ничего. Да, почему ты с этого номера не звонишь, а? 17 прощелыга, почему я ты не звонишь мне с этого номера? Номеров где телефона. Прописано, они что ты, мандавуха, мне можешь не звонить? Где 8, прописано? Звони мне немедленно 17, с телефона горячей линии. Данная информация о возможности совершать звонки с номеров телефонов, зарегистрированных на нашу организацию, прописана в 230-м федеральном законе, прочитай где указано, что звонки могут совершаться. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Компания МБА «Финансы», специалист Шкулова Елена Юрьевна ведет запись с разговором. Вы Анжелика Валерьевна? Ну. Это вы? Yeah. Звонок вам поступил по поводу вашей задолженности компании «Милем». Срок просрочки 184 дня. Сумма задолженности 36 321 рубль. Оплата поступает от вас? Слышь, мама уже звонили сегодня. Оплата поступает до 6 мая. Слышь, говорю, звонили уже сегодня. Сегодня вам никто не звонил. Звонили мне сегодня. 6 мая оплата от вас поступает. Ты слышишь меня? Куда вы превышаем-то, а? Количество взаимодействий. Анжелика Валерьевна. Слышь меня. Оплата до 6 мая поступает. Я спрашиваю, почему превышаем количество взаимодействий? Если в ближайшее время не поступает... Слышишь ты меня или нет, жаба? Жаба, куда ты погнала-то? Тормози! Смена кредитора, и сучары вообще оборзели, а? МБА, куда вы погнали? Тормози! Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Отдел по работе с задолженностью, Пономарев Виктор Андреевич, меня зовут. О, Финпротект, разговор записывается. Угу. Ангелина Александровна, меня хорошо слышно? Хорошо слышно, только... А почему вы такую приставку «профессиональная служба взыскания» перестали говорить? Вы поняли, что вы не профи, да, а лохи? Представлюсь вам до конца. На данный момент ваш договор с компанией, по которой вы займ был переступлен нашей компанией Офин Протект. Реквизит для оплаты был изменен. Если вы не знаете, не уведомляли вас. Я подожду. И также ведется запись разговора. Это никакое отношение не имеет, к сожалению. Нет, я хочу знать ответ по поводу на вашего свой вопрос. Звания. Ответ на ваш вопрос таков. Я представилась, как это отдел по работе с задолженностью. В общем, вы поняли, да, что вы лохи, а не профи. Я, в принципе, с этим согласна. Продолжаем разговор по факту вашей неоплаты. Что ты хотел? Очень жаль, что в параллель ведете речь. Невозможно так говорить, очень трудно, лучше перезвонить. Со мной вообще очень трудно разговаривать, пока. Алло, добрый день. Добрый день. Добрый. Это долговое агентство Дельта М, Никулин Александр Александрович, специалист отдела досудебного взыскания. Угу. Надежда Ивановна, ранее с вами разговаривали наши специалисты, да, я вижу неоднократно? По поводу вашего нерешенного финансового вопроса. Это вы же? Я. Угу. Дату рождения могу услышать вашу вам информацию? Сейчас я скромничаю. Скромничаете? Да. Ага. Почему так скромничаете, называть дату? Или вы просто, может, слушать не хотите? Нет, я просто скромничаю, я же девочка. Угу. Угу. А решать вопрос вы тоже скромничаете? Решать вопрос? А какой вопрос? Организации, которую мы представляем, нерешенный, финансовый. Ну, я не знаю, кого вы представляете. Ну, вы же не хотите, вы же скромничаете дату рождения называть. Да. А я скромничаю, оглашать информацию персональную и закон нарушать. Ну, значит, нам скромняшкам надо расстаться. Угу. Ну, вам же будут звонки поступать постоянно. Ну, я буду скромничать. Или вам, как бы, ну, нормально, да, к этому относитесь? Да. Скромность, это же неплохо. Ну, плохо-неплохо, это да, это ваше право скромничать, да. Но в любом случае, даже то, что вот вы не хотите, да, слушать, там, то, что уведомляют вас и так далее. Вот кто это сказал, что я не хочу слушать? Я слушаю. Ну, я вам же не могу огласить информацию просто так, Надежда Ивановна. Ну, я вас не буду закон упрашивать. Закон там нарушить. Я вас не буду упрашивать. Ну, хорошо. Вопросы с организацией, почему не решаете сами? Я думаю, вы прекрасно знаете. Я не знаю, с какой организацией. Какой. Не знаете, да? Mm-mm. Забыли? Ну, возможно. Угу. Могу номер вам предоставить. Можете туда позвонить, может, вспомните. Да ну, пусть организация сама мне звонит. Зачем я это буду? Ну, она, видимо, вам ранее звонила. Вы тоже скромничали. Ну, может быть, я не знаю. Угу. Что, Надежда Ивановна, понял я вас, что мы диалог конструктивный не проведем? Да я конструктивнее не бывает, как разговариваю. Всего доброго. Ну, куда ты, котик, поговори со мной. Нюх. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Анжелика Валерьевна? Да. Я звоню из компании ООО МПК ЦФП «Вива Деньги», Ничуковская Виктория Сергеевна, судебный отдел. Информирую о записи диалога. Анжелика Валерьевна, по какой причине отказываетесь от оплаты? У меня вечер поэтический готовится, мне некогда. Что еще раз? Вечер поэтический готовится. И что, поэтому вы не платите 57? Ну, я как раз с концертом к вам собираюсь. Не просто так. Анжелика Валерьевна, вы что, придете ко мне понимает? На концерт, заплатите денежки за билет. А все, что говорите? Соберу, отдам вам. Ну, не все, конечно. Нет, одну минуту, Анжелика Валерьевна. У вас договор находится на просрочке. Да, мы не волнуемся, волноваться нужно вам. Не-не, я не волнуюсь, у меня пока репетиция. Не перебивайте, пожалуйста. Ну, я буду перебивать. Вы мне мешаете, мне творческий процесс останавливаете своей трескотнёй. Анжелика Валерьевна, Я что-то не понимаю. Что вы не понимаете? Или вы что думаете, что если вы в таком случае у меня случае нормальное намерение, хочу вашу компанию, долги, немного к поэзии, немного к каким-то поэтическим настроениям. Нам нужны наши деньги, которые вы взяли, вот как раз вы заплатите за билет. И все, Анжелика все, Валерьевна, что вы будет конструктивный диалог, заработано мной честным трудом, я вам отдам. Вы иначе никак. Разговаривать. Вам не интересно даже дата концерта, да? Сколько нас приедет? Вы абсолютно бы нам стол накрыли, лучше бы спросили, что мы хотим. Анжелика Валерьевна, у меня свой видимо, ходе телефонного диалога. У нас с вами не получается вести как беседу. Это? Давайте уточним, по какому адресу. Ну хорошо, я сейчас буду вашему руководителю звонить, если я улица. С вами вашего. Шимонцелик телефон Валерий, руководителя. Общение. Компания вправе направить к вам сотрудников группы выезда, общаться, пообщаться. Ну хорошо, мы тогда встречи. С ними приедем Всего назад. Всего доброго. Угу, пока.